Глава пятая. Утром Александр Михайлович не позвонил, а заявился сам вместе с модно одетым длинноволосым парнем, назвавшимся Жорой. Юрка предложил гостям чаю. «Не суетись», — остановил его Сакура. «Я буквально на минутку. Дела, брат, дела. Даже в субботний общий выходной день. Помнишь наш разговор? Жора тебе объяснит, кому и чем помочь. Вы тут познакомьтесь поближе, а я поскакал. Привет, позвоню». Жора выпил чашку чаю, покурил, болтая о всякой всячине, начиная модными рок-группами и кончая проблемами борьбы с эпидемией СПИДа, а потом предложил: «Проветримся. Зайдем, выпьем по грамульке со знакомством». «А когда...» — начал было Фомин. — «Успеем, время есть. Пошли, тут как раз недалеко от тебя похоронка». — «Почему похоронка?» — Юрка натянул куртку и взял ключи от квартиры. — «Я готов». — «Там раньше похоронное бюро было, а потом бар сделали. Но народ не обманешь», — посмеиваясь, рассказывал по дороге Жора. — «Тут же перекрестили. Посидим, высосим по паре коктейлей, а обедать будем в другом месте». — «Это где?» «Не задавай лишних вопросов». Жора гостеприимно распахнул перед Фоминым дверь бара, спрятавшегося на первом этаже низенького домика, стоявшего на одной улице с театром на Таганке. Уселись на высокие табуреты около стойки. Пошептавшись с барменом, Жорка сунул ему червонец. Через несколько минут тот поставил перед ними высокие стаканы с закрашенной соком водкой. «Для аппетита», — опуская в стакан соломинку, хмыкнул Жора. «На Западе пьют аперитив, но нам такая роскошь недоступна. Пей, сегодня я угощаю, будут деньги, ты угостишь». Юрка попробовал. Как ни странно, напиток оказался непротивным. Сок снял сивушную горечь водки, словно несколько облагородив ее. «Раньше рядом ресторанчик классный был, Кама», — усмехнулся Жора, «но потом театральные деятели его зданица себе прибрали». Жорка засмеялся и подтолкнул Юрку локтем. «Смотри, какие кадры пришли!» Фомин оглянулся. Две девицы с раскрашенными, как пасхальные яички, лицами подошли к стойке, рассматривая ценники. Модные юбки, модные серьги и бантики. Наконец, выбрали и заказали, небрежно бросив на стойку сиреневую бумажку. «Во!» — повернулся к Юрке новый знакомый. «Четвертак у них не деньги. Индивидуальная деятельность. Все стригут бабки, как могут. Кто жнет серпом, а кто газонокосилкой. Вжик! И полмешок. Завидуешь?» — улыбнулся Фомин. «Чему завидовать? Эти подруги по первому требованию отпустят все, что только пожелаешь, если ты при деньгах, а мы сегодня еще не заработали». Девицы взяли свои коктейли и отошли к столику в углу. Жорка проводил их долгим оценивающим взглядом, отмечающим все, и манеру ходить, призывно раскачивая бедрами, и густые тени под глазами, и некую вызывающую броскость в одежде. «Молодые представительницы древнейшей профессии», — пояснил он, снова принимаясь за коктейль. «Или динамит на пару всяких лопухов. У них индивидуальная деятельность на станке, без патента, но с круга быстро сходят, не выдерживают напряжения интенсивного труда». «Ты что, знаешь их, что ли?» — покосился на него Юрка. «Этих нет, но таких, как они, знаю». Фомин хотел сказать, что вполне можно ошибиться и, пусть даже заочно, оскорбить приличного человека, но в Жоркиных словах чувствовалось столько убежденности и плохо скрытой горечи. Мало ли как складывалась у него жизнь, вдруг он имеет моральное право судить так о людях, получив от них весьма предметные уроки обманутых надежд, растоптанной любви, разрушенных замков, розовой идиллической иллюзии. Разве что-нибудь ранит человека больнее, чем крушение им же созданного образа, который он наделял всеми добродетелями и постоянно возвышал в собственных глазах, забывая о реальности, жестокой к сантиментам. В этом Юрка убедился на собственном опыте, еще в армии, получив от приятеля письмо, в котором тот, не жалея красок, живописал свадьбу девушки, обещавшей Юрку ждать. А если у Жорки было еще хуже? «Чего делать сегодня надо?» — Фомин перевел разговор на другую, более интересовавшую его тему. «Постоишь рядышком, и все дела», — хлопнул его ладонью по колену Жора. «Главное, не вмешивайся, будь как мебель. Можешь сердито сопеть, это производит на клиентов хорошее впечатление». «На каких клиентов? Слушай», — Жорка сделал круглые глаза, — «в кого ты такой любопытный? Не переживай, все будет нормально. Просто жулик один зажал бабки и не отдает». «А кому он должен? За что?» — не унимался Фомин. «Это не наше дело», — разозлился Жорка. «Чего пристал? Увидишь кому. Кстати, вот он. Можешь любоваться», — показал он за окно бара. На улице остановились темно-синие «Жигули». Хлопнула дверца, и вышел водитель, хорошо одетый мужчина лет 40, сухощавый, очень длиннорукий, что придавало ему неуловимое сходство с большой сильной обезьяной. А может быть, такое впечатление рождалось от взгляда его небольших темных глаз, спрятавшихся под нависшими бровями, и плоского, как у профессионального боксера, носа. Через минуту он вошел в бар и направился прямо к ним. «Развлекаетесь?» «Виктор Степанович, это мы так, посошок на дорожку, по чуть-чуть», — залебезил Жорка. «Ладно, пошли». Усадив их на заднее сиденье своих «Жигулей», Виктор Степанович плавно тронул с места и, посмотрев в зеркальце на Фомина, спросил. «Ты от Александра Михайловича?» «Да». Юрка немного смутился под его пристальным, словно оценивающим взглядом, но Виктор Степанович уже смотрел на дорогу. «Сейчас едем обедать к одному знакомому, там и поговорим о делах. Вы, надеюсь, не испортили себе аппетит коктейлями? Ну и хорошо, а то Лёва обидится. Музыку?» Не дожидаясь ответа, он включил магнитофон. Хрипловатый низкий голос запел: «Если женщина изменит, я жалеть о том не стану». Больше не разговаривали. Жорка притих в углу сиденья, полуприкрыв глаза, задремал. Юрка слушал эмигрантские песни и разглядывал крепкую шею Виктора Степановича и его большие руки, уверенно крутившие баранку. Машина проскочила через центр, свернула на набережную, потом запетляла среди сквериков, теснившихся в переулках старых домишек, и, наконец, уверенно втиснулась в узкие ворота двора, заставленного ящиками, железными лотками из-под мясных полуфабрикатов, пустыми бочками. «Приехали!» — Виктор Степанович выключил мотор. «За обедом к спиртному не тянуться, слышь, Жора?» «Слышу, не глухой», — буркнул тот, вылезая из машины следом за Юркой. Тщательно заперев дверцы, Виктор Степанович небрежным кивком подозвал парня в белой поварской куртке с несвежим вафельным полотенцем, подвязанным вместо фартука, курившего у двери с марлевой занавеской. «Лёва здесь?» — глядя ему в переносицу, поинтересовался он. «Скажи, Виктор приехал. Иди, иди». Видя нерешительность и явно отразившееся на лице парня сомнение, Виктор Степанович слегка подтолкнул его: «Живей!» Парень, оглядываясь, пошел. «Поглядим на новый аппарат Левы». Виктор Степанович, широко шагая, направился в угол двора. Юрка и Жора поплелись за ним. «Хорошая тачка!» Виктор похлопал крепкой ладонью по крыше жемчужно-серой «Волги». «С видео и стереомузыкой не слабо живет». Юрка заглянул через зеленоватое стекло в полумрак автомобильного салона, стараясь получше разглядеть небольшой телевизор, умело пристроенный под панелью торпеда. «Сюда бы Славку, помешанного на видеотехнике. Тот сразу определит, какая система и ее цену. А так, когда сам ничего в этом не понимаешь, просто глазеешь из праздного любопытства». «У Фарцы перекупил», — авторитетно заявил Жорка. «У меня рядом с домом березка. Такие аппараты каждый день пачками подкатывают, высаживают раскормленных кобыл и вперед распределять материальные блага. А мимо народ попроще ходит, у кого чеков нету, и смотрит, как они оттуда волокут. Вроде в разных государствах живем. Одни только смотрят, а у других все есть». «Не юродствуй», — оборвал его Виктор Степанович, и обернулся к подошедшему маленького роста полному человеку кавказской наружности, одетому в белый халат. «Вот и любезный хозяин. Привет, Лева. Не ждал?» Толстенький, седоватый Лева, изображая искреннюю радость, раскинул в стороны короткопалые руки и засиял фарфоровой улыбкой. «Всегда рад, всегда жду!» Он по очереди, начав с Виктора Степановича, пожал всем руки, сделал широкий жест в сторону двери за марлевой занавеской. «Прошу». «Где?» — шагая рядом с ним, спросил Виктор Степанович. «Как всегда». Шариком катясь вперед, ответил Лева и предупредительно приподнял марлю, пропуская гостей. В узком коридоре пахло харчой и шашлыком. За открытыми дверями были видны облицованные кафелем стены, широкие столы с надписями «Для сырого мяса», «Холодные закуски». «Ресторан или шашлычная», — понял Юрка. «Только заехали мы со двора, прямо к служебному входу. Неужели Лёва и есть тот самый жулик? Или здесь только будем обедать, а потом придется еще куда-то ехать? Спрашивать неудобно. Раз ведут кормить, надо идти». Миновали выход в торговый зал, где за столиками сидели люди и проворно сновали официантки. Поднялись по узкой лестнице на второй этаж и, пройдя еще одним коридорчиком, попали в небольшую комнату со стенами, обшитыми деревянными панелями, украшенными чеканными панно с изображением пирующих скифов и сарматов, весело поднимающих полные пенистым вином рога. Длинный стол был уже сервирован. Потный графинчик с водкой, пара бутылок коньяку, кувшин сока, большое блюдо, источавшее тонкий аромат жареного мяса, зелень, отварной картофель, ветчина, селедка, под соусом красная рыба, масло. «Может, пивка?» — сложил на животе руки Лева, наблюдая, как гости рассаживаются. «Не надо и это убрать», — показал на бутылке и графинчик Виктор Степанович. «Пора кончать с уродливым явлением». Лева угодливо засмеялся и хлопнул в ладоши. Мгновенно появилась вызывающая красивая официантка с кокетливой наколкой в пышно взбитых волосах. «Прибери спиртное», — продолжая улыбаться, — приказал Лева. Пренебрежительно приказной тон так не вязался с его широкой улыбкой, что Юрка взглянул на хозяина заведения по-другому. Томно изогнувшись, официантка дотянулась до противоположного края стола, взяла бутылки и графинчик. Ловко зажав их горлышки между пальцев, повела под крашенными глазами. «Чего принести другого, Лев Михайлович?» «Не надо, скажи, чтоб не беспокоили». «Присядь», — кладя себе на тарелку рыбу, кивнул на свободный стул Виктор Степанович. Лев послушно сел, положив руки на колени. Поняв, что можно приступать к трапезе, Юрка и Жора тоже стали подвигать к себе блюда. «Хорошая у тебя машина», — наливая в хрустальный фужер яблочного сока, заметил Виктор Степанович. «Новая, роскошная». Лева достал из кармана халата скомканный носовой платок, вытер пот со лба и закивал, заулыбался. Виктор Степанович стрельнул в него взглядом и продолжал. «Вчера я был в твоем районе, хотел зайти, но не стал беспокоить. Думаю, лучше сегодня с ребятами загляну, перекусим, потолкуем по-приятельски и решим все проблемы. Ты как, а?» «Конечно, конечно», — снова закивал Лев Михайлович. «Всегда рад». «Врешь ты, Лева», — отодвинув пустой фужер, скучно сказал Виктор. «Клянусь», — прижал ладошки к пухлой груди Лев Михайлович и, как показалось Юрке, готов был даже съехать жирным задом со стула и бухнуться на колени. «Опять врешь», — отмахнулся Виктор Степанович, выбирая себе лучший кусок мяса. «Хорошо, не в прошлом веке живем, а то отравил бы, наверное, за милую душу». «Господи!» — поднял глаза к потолку Лева. «Ну за что? Почему ты мне не веришь? Ну почему? Скажи, почему?» Его вопрос повис в воздухе. Гости молча ели. Жора, словно не слыша разговора, уплетал за обе щеки. Юрка, помня, как ему советовали ни во что не вмешиваться, только поглядывал по сторонам и жевал нежное, тающее во рту мясо. Такого не подадут в самой лучшей шашлычной. Наверное, специально отбирали куски посочнее. Лев Михайлович поочередно переводил свои глаза маслины с одного гостя на другого, тщетно дожидаясь ответа. Виски его стали совсем мокрыми от пота, лоб блестел, словно смазанный жиром. Рывком ослабив узел галстука, он расстегнул ворот модной сорочки и вытер платком потную шею, заросшую черно-седой щетиной. Поглядывая на него, Юрка решил: «Гостеприимный хозяин, наверное, все-таки есть тот самый должник-жулик. Иначе почему с ним так разговаривает Виктор Степанович? Лев Михайлович боится его, видно же, как он боится, но отчего? Не станут же его бить на самом деле. В чем тогда власть и сила Виктора Степановича? В его правоте? Нет, это сейчас немногого стоит, особенно для Левы, заправляющего точкой общепита. Не такой представлял себе встречу с должником Юрка, совсем не такой. Думал, будет захламленная квартира, вяло мямлящий об отсутствии наличности очкарик. Почему-то казалось, что жулик, зажавший долг, должен обязательно носить очки. А тут респектабельный Лев Михайлович с жемчужного цвета «Волгой», снабженной последней системой видео и стерео, дебелая официантка, роскошный обед и совершенно непонятный разговор. «Отчего ты молчишь, Виктор?» — с мольбой спросил Лева. «Запонки из серого жемчуга носишь?» Промокая губы салфеткой, ухмыльнулся Виктор Степанович. «Под цвет машины?» «Сейчас, Лева, запонки не в моде. Надо, как все, застегивать манжетики на пуговички». Лев Михайлович шустро подтянул манжеты сорочки в рукава халата и снова застыл в выжидательной позе, как провинившийся школяр перед строгим учителем. «Спасибо, накормил», — отложил салфетку Виктор. «Теперь перейдем к деловой части. День червонец». «Витя, подумай, что говоришь», — молитвенно поднял руки к потолку Лев Михайлович. «Подумал и подсчитал, — сухо сказал Виктор Степанович, доставая зубочистку. — Будешь пререкаться — станет 15 ре. — Ничего, поднимешь, в крайнем случае свою тачку сдашь в Южном порту вместе со стерео и видео». Лев Михайлович горестно застонал, обхватив голову руками и раскачиваясь из стороны в сторону. Юрке стало жалко его, маленького, толстого, убитого горем, правда, непонятно каким. «Это последнее слово?» — глухо спросил Лева. «Последнее слово дают на суде», — назидательно ответил Виктор. «А мы в дружеском кругу. Пока!» — многозначительно добавил он. «Хорошо». Хозяин встал, поправил узел галстука. «Где и когда?» «Сегодня, сейчас, здесь», — ткнул пальцем в стол перед собой Виктор Степанович. «Побойся Бога!» — возмутился Лев Михайлович. «Откуда же сейчас?» «Завтра будет уже по 15». Хищно улыбнулся Виктор Степанович. «Выбирай, сегодня и здесь, или когда-нибудь потом, но по 15». «Так можно дойти до четвертака?» — брызгая слюной, вскочил хозяин. «Совесть надо иметь». «Вот именно, надо. Ну как?» «Ладно». Лева сразу сник, словно из него выпустили воздух, и сморщился, как проколотый резиновый шарик. «Я пойду?» «Не забудь о нашем беспокойстве», — вслед ему сказал Виктор Степанович. Лева, не оборачиваясь, дернул плечом, будто его с размаху хлестнули плетью по спине, и выскочил за дверь. Жорка засмеялся. «Спекся!» и весело подмигнул Юрке. «А чего это день червонец?» — спросил тот. «Счетчик, как в такси», — пояснил Виктор Степанович. «Каждый день просрочки долга — десятка». Лева прикинул и решил не доводить до крайностей. «Не думает, таких наказывать надо, чтобы знали», — и добавил. «В твоем возрасте пора знать про счетчик». «Откуда мне знать?» — хмуро выдавил Фомин. «Сегодняшнее дело ему не нравилось, попахивает вымогательством. И зачем он здесь нужен? Неужели этого слизняка Леву не могли придавить и без него? Да и что давить? Он и так сам все отдаст». «Сидишь, прикидываешь, как обирали бедного Леву?» — усмехнулся Виктор. «Не отнекивайся, Юра, я же вижу, тебе не нравится, ругаешь себя, что поехал с нами, так? А ты не ругай. Не надо зря самого себя обижать. Наш друг Лева, знаешь, сколько в день имеет? Здесь чебуреками сладков торгуют, воду продают, официантки клиентов обсчитывают. И все Леве отстегивают. Зарплата у него 150, зато какая тачка, а запонки? Не в наследство же он все это получил. В свое время голый и нищий Лева занял денег и купил себе место в захолустном привокзальном ресторане. Затем стал директором вагона ресторана. Потом перебрался в Москву, построил роскошный кооператив с двумя туалетами и гараж, тоже, между прочим, кооперативный. Артов у Левы в семье, кроме него самого, еще 4. И все не работают, но едят. Причем неплохо едят, можешь мне поверить. И еще дача в 2 этажа с телефоном, не говоря уже, что вся его семейка одета по последнему писку моды и отнюдь не в продукцию отечественных предприятий легкой промышленности. Вот так. Сейчас Лева не хочет отдать долг, а ты ругаешь себя. «Как его до сих пор не посадили?» — удивился Юрка. «За что?» — засмеялся Виктор Степанович. «Он сам не ворует. И ты оглянись вокруг себя, сколько подобных Леве живут и процветают. Сядет он и без нас, на таких теперь начали обращать внимание. Не знаю только, надолго ли хватит запала, но представь себе на минуточку, что Лева уже сел, а долг? Кто его отдаст? Ведь давали деньги бедному Леве, а не Леве с машиной и дачей. Сегодня ты сделал доброе дело, можешь мне поверить».